Джакузи, Калифорния. В Калифорнии немало университетов, может, десяток или больше. Есть Калифорнийский государственный State University, есть University of South California, есть Беркли и многие другие. В каком преподавала Елена Вайс или Вайль, ей-богу, уже не помню точно. Помню только, что находилось ее учебное заведение на вполне скромном расстоянии от Лос-Анджелеса. На таком скромном, что даже лишенная водительских прав Наташа Медведева решилась отвезти меня туда на автомобиле. Елена – это была элегантная женщина, бывшая советская, лет 40, худая, с рыжими волосами. У нее был когда-то американский муж, и от него остались не менее двух, а может быть и более сыновей. Одного рыжего верзилу отчетливо помню, потому что ревновал его к Наташе. Второй был еще нежного возраста, лет около 17, наверное. Он все время прятался в большом доме и выходил смущенный из неожиданных мест. Лена Вайс или Вайль была горячей поклонницей моей книги. Тогда все слависты всего мира были или поклонники моей книги, или ее противники. Еще Лена была знаменита тем, что была американской любовницей поэта Булата Акуджавы. Следует сказать, что все сколько-нибудь женственные профессорши-славистки были любовницами того или иного советского писателя или поэта. Кто виновен в этом странном обычае, сами славистки или советские поэты-писатели, никто никогда не пробовал разобраться. Слависты и славистки, профессора в бесчисленных американских университетах, очень помогали своим писателям выживать. Даже меня, крайне неудобного в общении, приглашали с лекциями, платили обыкновенно несколько университетов, объединялись и в складчину приглашали писателей. Помню, я совершил уже, живя в Париже, несколько туров по университетам Калифорнии. Платили слависты не так много, по несколько сотен долларов каждый университет, но хорошо организованный такой тур приносил прибыль. Я плохо продал во Франции свою вторую книжку «Дневник неудачника» издательству «Альбан Мишель». Денег дали мало, я стоил еще мало, поэтому осенью 1982 года я появился в Нью-Йорке, посидел там пару месяцев у окна на Бродвее у 93-й улицы, писал в комнате девочки, дочки хозяйки, Роман Палач, а к октябрю мне организовали тур по университетам Калифорнии, я поехал. Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе и университет Южной Калифорнии я очаровал первыми, а далее уже была Лена Вайль или Вайс, все-таки Вайль, наверное. Моей лекции я не помню, разумеется, я не помню ни одной своей лекции. Говорил я, полагаю, о своих двух существовавших тогда книгах и отвечал на вопросы. Эта часть вопроса была мною наиболее любима, ибо я был ленив, как подобает новому гению. Лена Вайль повезла нас после лекции в свой обширный, о двух этажах с террасой из джакузи. Все говорили, у нее джакузи, у Лены есть джакузи, дом. Наташа была уже со мной, я уже, кажется, жил у нее и ее друга Бори Закстельского. Мы приехали, и дом действительно оказался чудесным, таким мексиканским. Стоял он в стороне от всякого жилья, как усадьба. В доме были внутренний мексиканский дворик с мясистыми кактусами, висели яркие толстые ткани, сомбреро и седла на стенах, стена из красивого дерева. Все легкое, сухое, множество книг. Поглядеть на новейшую звезду русской литературы собрались гости, профессора, студенты, эмигранты, пили текилу, продолжали вечер вопросов и ответов. Злая-призлая никогда, потому что не была в роли подружки звезды, всегда сама была звездой, бродила меж гостей Наташа и напивалась. Когда гости разъехались, и мы втроем отправились в знаменитое джакузи, Наталья Георгиевна была уже пьяна. Ей в тот год было 24 года, потому пьяная она еще оставалась доброй, в общем, девушкой, большой и смешной. Волосы она тогда остригла, и теперь, лежа в джакузи, была похожа на мокрую большую кошку. Одна грудь у нее была обожжена, жизнь уже ее поломала и ободрала, но еще не очень. Наташа, мокрая кошка, стала опускать меня в глазах профессорши Лены. Эпизод этот сносно описан в романе «Укрощение тигра в Париже», посему здесь уместно лишь остановиться на предмете исследования, на джакузи. Сильная струя, идущая из пола, отделанного мозаикой, приятно ударяла по телу, переворачивала, если ей не сопротивляться, давала ощущение богатой жизни. Я был, к сожалению, вдребезги болен, переносил, кажется, на ногах воспаление легких, потому насладиться в полной мере струей не мог. Вместе со струей поступали какие-то серные пузыри, как мне показалось. Удивительно, но после этого джакузи в Калифорнии мне нигде более не пришлось побывать в джакузи, несмотря на то, что круг моих знакомств стал богаче. Лена Вайль скончалась от рака через небольшое количество лет. С Наташей я прожил несчастливо, но интенсивно, целых 13 лет, и сейчас, сидя в тюрьме, отдал приказ, дабы меня с нею развели. Джакузи, возможно, еще живо, и сейчас в нем, возможно, сидит какой-нибудь бесполезный, абсолютно неисторический наследник профессорши Лены. В тот вечер профессорша, по-моему, пыталась нас соблазнить, меня и Наташу. Она так быстро разделась.